Вновь упали, когда бит ударил, поднимаясь выше каждый час. Роняли память, забывали поднять, да могли замять все, что ранит нас. Там били волны дикие, был тобой убитые, было место дикое и незаметно тихая. Неужели сон? А становились ли в небу не сон? Нас не поймали, и мы в любовь упали, когда бит ударил. Упали в любовь и ударились в танцы. Проблемы, суки, нам жали руки, запрещали быть честными, так хотели, чтоб тесно. Но мы в любовь упали, когда бит ударил. Дарило столько мне сил, уносило. Там били волны дикие, был тобой убитый я. Было место дикое и незаметно тихая. Неужели сон? А становились ли в небу не сон? Нас не поймали, ой, и мы в любую пали. Споем еще. Нас не поймали, и мы в любовь упали. Облака ленивые.